Что ж, звучит довольно заманчиво. Внезапно ее взгляд переместился, а губы едва заметно дрогнули. Ей в голову явно пришла какая-то мысль. «Интересно», — протянула Джейн. «Скажите, что именно вас заинтересовало, я постараюсь составить вам компанию». «Извольте», — ее взгляд потемнел. «Может быть, то, что мне пришло в голову, и есть то главное, ради чего вы так распинаетесь передо мной». Вы же крутите шашни с тысячами девушек и женщин. Кстати, вы еще не обзавелись записной книжкой с отрывными талонами, где указано время на встречи с ними. И тем не менее вы уделяете мне одной столько драгоценного времени. Не для того ли, чтобы подставить меня под это идиотское обвинение? Одному небу известно, каковы ваши истинные намерения, но мне наплевать, как... Оставьте, — поморщился я. Не то я сам себя начну подозревать. «Черт побери! Обладая таким волшебным зеркальцем, вы должны не хуже меня знать, почему я уделяю вам столько драгоценного времени. Да, я проверял на опыте собственную восприимчивость к разным формам, цветам, прикосновениям, духам и так далее, и глубоко благодарен вам за помощь в научном эксперименте. Но то, что вы вообразили, будто опыт, который мы вместе с вами ставим, является частью подготовки для ложного обвинения в убийстве, это, правда, жестокий удар по моему интеллекту и вообще оскорбление в лучших чувствах. Ха-ха-ха!» Джейн встала, взгляд и тон ее не потеплели ни на градус. «Ну что ж, так и быть, я готова встретиться с вашим шефом. Всегда мечтала о том, чтобы познакомиться с самим Ниро Вулфом. Мне пойти к нему самой? Или, может быть, вы меня отвезете?» Я ее отвез. Заплатив по счету, мы вышли из отеля и сели в такси. За то короткое время, что мы катили по городу, Джейн Гир немного успокоилась и взяла себя в руки. Помимо всего прочего, она сказала: «Питер Рут обманул меня. Я думал, он невиновен, и из него делают козла отпущения. Вот я и вела себя соответственно. А как же иначе? Но теперь я выкинула его из головы. Это вы должны понять, если вы, конечно, не двуличный пятикантроп. Убийство Дженсона, о котором сегодня кричат все газеты, для меня чушь собачья. У меня есть приличная работа. Я по горло сыта историей с очаровательным, неотразимым Питером и не соглашусь выйти замуж даже за помесь Уинстона Черчилля и Виктора Эммануэла. Я даже за вас не вышла бы. Зачем? У меня и так есть будущее. Я намереваюсь стать первой женщиной, вице-президентом крупнейшего в стране рекламного агентства. Если ж мое имя будет фигурировать в качестве подозреваемой в деле об убийстве, то этого поста мне не видать как своих ушей, по крайней мере, еще очень долго. Афера с Питером Рутом мне и так здорово подпортила репутацию, а уж последняя история может и вовсе меня доконать. Только не разговаривайте в таком тоне с Ниро Вулфом, — посоветовал я. У него несколько специфическое отношение к женщинам-руководителям, не говоря уж об отношении к женщинам вообще. Ну, с Ниро Вулфом я как-нибудь справлюсь. Браво! До сих пор этого еще никому не удалось. Но насладиться тем, как Джейн Гир укрощает Ниро Вулфа, мне не пришлось, поскольку ей так и не довелось попасть к нему. Вход нам преградила дверная цепочка, и мне пришлось звонить Фрицу, чтобы он открыл. Едва я надавил на кнопку, как на крыльцо к нам взбежал какой-то армейский офицерик, словно сошедший из плаката «Бравый красавец-солдат, который одержит победу в войне». И в самом деле он был очень хорош собой. Это сразу заметил. Казалось, он был целиком поглощен своими мыслями, но это не мешало ему бросить быстрый взгляд на Джейн, что, впрочем, было неудивительно, как и то, что и она ответила ему таким же взглядом. Тут дверь распахнулась, и на пороге появился Фриц. «Спасибо», — сказал я ему. «Мистер Вулф в кабинете?» «Нет, он у себя в спальне». «Понятно, я сам тут справлюсь». Фриц ушел. Я загородил вход и обратился к красавцу военному. «Что вам угодно, майор? Здесь живет Ниро Вулф». «Я знаю». Певучий баритон как нельзя лучше подходил к его внешности.